Мы сегодня не будем никого критиковать. Мы не будем сегодня ужасаться тому, что такие размеры имеет пандемия. Нет, мы победим. Мы всегда побеждали и победим и в этот раз. Но это нам поможет ситуация быть на самом деле очень мобильными, организованными, милосердными, такими, какими мы были и будем всегда. Слово предоставляется Филатову Николаю Николаевичу. Будьте добры. Большое спасибо, Надежда Александровна. Я хочу вам предложить уроки, да, эпидемии. Это мое видение на ситуацию, и не только мое, а такое консолидированное научное мнение. Ну вот, вернемся к хронологии событий. Перед началом 2000 года в китайском Ухане возникла вспышка пневмонии. Позже специалисты расшифровали, что она этиологическую структуру этих пневмоний, они возбудителем оказался SARS-CoV-2, который потом получил название COVID-19. И все средства массовой информации стали, это вот картинки из интернета, за тот период все средства массовой информации нам навязывали идею, что вирус смертельный, даже наш. Вот всем завернуться в такие вот одежды и лечь просто умирать. И десятки фотографий, когда просто трупы складывают, какие-то трупы, не трупы, непонятно. Ну, как будто, словно это белые каски, вот, занимались вот этой пропагандой. И урок первый, это он звучит так, что роль средств массовой информации порой значительно выше роли самого возбудителя в развитии пандемии. Как, ну что, сказать, что нет проблемы? Проблема есть. И проблема серьезная. Новый возбудитель попал в популяцию, и делать что-то нужно. Что нужно в данной ситуации делать? Ну, прежде всего, нужно иметь научное понимание, что происходит. Это первое. И второе, технические и технологические средства для борьбы с этой проблемой. Научное. Это вопрос один. Эпидемиология, да? Она стоит на трех китах. Это теория механизма передачи, это теория саморегуляции паразитарных систем и учение о природно-очаговых инфекциях. Вот их авторы. Это Громашевский, это Беляков, это Сергиев и Павловский. Ни одного Смита, Билла, ни одного западного великого такого ученого такого уровня мы не видим. А нам навязывают там все тактику профилактики, которую предлагают, прикрываясь ВОЗом. Хотя тут не все так однозначно. Хронология событий. 27 января у нас создан штаб, который возглавила Голикова. Дальше начались ограничения. ВОЗ принимает решение, что ситуация чрезвычайная уже 30 января. И потом ограничения с Китаем передвижения. И вот 11 марта уже принимается решение на уровне ВОЗ, что объявлена пандемия, охваченная уже этой инфекцией целый ряд, почти все континенты. И вот 16 марта мэром Москвы принят указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий. И 25-го, я не буду останавливаться на всех, это ограничительные мероприятия по передвижению населения. И 25-го вот, марта указ президента о том, что выходные до 3 апреля будут, а потом на весь апрель продлены. Вот какова на сегодняшний день, на вчерашний, по-моему, да, день численность заражений, выявлений и смертей в городе Москве. Вот это вот линия, вы видите, резкий подъем, потом вот такие штришки. И эти штришки – это весь апрель. Это то, что мы сидели на изоляции. Вышли, резкий скачок вверх, но мы предупреждали тогда, и я лично говорил об этом Владимиру Владимировичу, что летом будет абсолютно спокойная ситуация. Спокойная с точки зрения биологической, с точки зрения поведения самого возбудителя. Видите, как? Носили мы маски, не носили, проводили ограничительные мероприятия, не проводили. Вот прямая линия идет фактически, это вот тот уровень, на который мы воздействовать никак не могли. Возбудитель входил в популяцию. Изменить ничего невозможно. Никакие меры мы не применяли, вот не принимали. Вот я сегодня слышал, ехал сюда и слышал по радио такие, там, Дедушка Мороз говорил, что вот исчезнет ковид в 21 году. Да, так, пожелание. Не исчезнет он уже никуда. Этот вот вирус, новый вариант коронавирусной инфекции, новый штамм, он появился, он навечно остался в нашей популяции. Другое дело, что он не будет уже таким вот активным, как сейчас, вот в этот период осенний, да, всегда все респираторные вирусы осенью проявляют свою активность. Вот даже в лабораторных условиях, когда он сидит там, он не видит климата, он не знает, какая температура на улице, но у него как будто таймер стоит. Он ведет себя точно так же, как вот на здесь вот в Москве. И вот в целом по России та же самая ситуация. Это что, новый возбудитель? Вот, да, он новый. Но это первая ситуация вообще в жизни нашей? Нет, не первая. В прошлом веке были три пандемии. Первая, 18-й год, это H1N1, 20 миллионов жизней унесла. 20 миллионов жизней. Это сегодня несопоставимо с сегодняшними показателями. 57-й год. Появился вирус H2N2. 2 миллиарда человек переболело. 2 миллиарда – это не те цифры, которые в сегодняшней пандемии. 68-й год – гонконгский грипп, это H3N2. Тоже под больше 1,5 миллиардов людей переболело. И вот за последние 25 лет новые вирусы, которые входили в нашу популяцию. H5N1 – это грипп птиц, 2002 год. Летальность 52,8%. Это более половины заболевших умирают. Вот на секундочку, если представить, что было бы с сегодняшней ситуацией, ну, становится как-то не по себе. Дальше. И вот в конце, там, последнем, на COVID-19, где летальность сегодня 2,37, что ли, там, по миру. H7N9, грипп, новый грипп птиц, он тоже там летальность значительно выше. MERS, кстати, вот этот, это коронавирусная инфекция. Вот этот MERS, это респираторный синдром ближневосточный. От верблюдов был выделен этот возбудитель, и тогда создали вакцину. Сделали вакцину против этого возбудителя. Но тут же все откатили назад и прекратили этим заниматься по одной простой причине. Что вот эти золотистые хомячки, на которых, которые дали прекрасный иммунный ответ на разработанную вакцину, при заражении все подохли. То есть там была проблема, о которой я позже скажу. Какие особенности COVID-19? Особенности этой эпидемии? А их несколько. Во-первых, систему диагностическую мы создали до начала появления заболевших. Китай, в Китае провели, выявили больных, выделили возбудитель, его геном передали в ВОЗ, ВОЗ опубликовала, все лаборатории, которые могут этим заниматься, они тут же сделали тест-систему. Просто вот, и мы имели тест-системы до начала, до появления заболевших. Разобщительные мероприятия. Колоссальная по своему потенциалу мера для купирование эпидемии. Но она начала применяться до появления самой эпидемии. И медицину сориентировали на вообще 4 всего фактора. Это коечный фонд, потому что не хватало коек. И, кстати, боялись-то, почему вот эти разобщительные мероприятия начали проводить, что вдруг не справимся. Ну, почему? У нас опыт достаточно был такой, бояться-то, в принципе, было не надо. аппараты искусственной вентиляции легких и противовирусная терапия и спецкостюмы. Вот на что прям каждому, там, все средства массовой информации, во всех общениях с губернаторами все всегда задавался один и тот же вопрос. Сколько купили этих аппаратов ЭВЛ, хватает ли препаратов противовирусных, есть ли костюмы и так далее. Рекомендации для населения. Масочно-перчаточный режим. Соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, использование дезинфицирующих средств для обработки рук, поверхностей и соблюдение режима изоляции. Ну, все это хорошо, только вот все бы эти меры, их под ту гильотину нормативную, которую объявлял в свое время бывший президент. Эффективность этих мероприятий. Вот один только, одна есть научная работа японских ученых, которые сказали, что вот до 20% всего эффективность маски. Но он не сказал, какой маски. Потому что есть маски, которые там, ну, действительно напряженные, но вот в таких наших масках, да, они не защищают никак, даже на, вот, ну, на 0,1, на 0,001 не защищают никоим образом. Разобщение молодых. Вот это была просто ошибка. И я об этом говорил вот на совещании у президента. Надо выпустить детей. Не надо их держать на удаленке. Не надо их держать, выпустить детей, пусть вирус циркулирует среди них. Никакой угрозы для них он не представляет, этот вирус. Он вообще пустышечка, как Грета Тунберг. И вот все мероприятия верхние, они как бы сегодня, вот с точки зрения даже лечения, на сегодняшний день 9 схем заменены, 10-я работает по оказанию помощи. А летальность растет с 0,92 на входе до 1,79 сегодня. Два последних дня, вчера и сегодня, 1,79. Все-таки летальность потихонечку подрастает. Она, это закономерный, в общем-то, процесс. Здесь страшного ничего нет. Но это говорит о том, что это люди, которые обратились за медицинской помощью. И ее гарантированной, чтобы она спасла им жизнь, не получили. Поэтому в то же время самая высокая заболеваемость сегодня среди профессиональных групп – это среди медработников. На Кубе ни один медработник не умер. Ни один. И больных нет. По одной простой причине. Им проводится профилактика. Не костюмами, не по 12 часов работают, а проводится профилактика альфа-2b-интерфероном. Вот летальность COVID-19. В мире 2,37%. В России 1,79 на сегодня, в Москве 1,39. Значительно лучше, чем в Беларуси, которая ничего не применяла, никаких ограничительных мероприятий, 0,75. Урок второй. Решения о мерах борьбы должны приниматься только на основе консолидированного научного решения. Не кто-то что-то где-то услышал. Сегодня вот это много популизма в этом. Отдать надо профессионалам заниматься и принимать, готовить решение. Да, его должны реализовывать органы власти. Но решение органам власти должна дать Академия наук. Вот противовирусный иммунитет. Вот его как бы схема. Да, вот эта левая часть – это неспецифический иммунитет. И дальше строго специфичный иммунитет. И вот здесь есть вверху вот все иммуноглобулины, да, которые, там стрелочка длинная, идет на вирус, которые должны его связать. Это вот результат действия как бы всей этой системы. Здесь и макрофаги, и здесь и вся и Т-лимфоциты, вот интерфероны, интерлейкины, все, да, вся схема действия вот этого противовирусного иммунитета. Но вот это вот внизу такая стрелочка, она с правой стороны, это вещь, которая очень опасна с точки зрения возникновения этого иммунитета. Это когда вот то, что произошло с хомячками золотистыми на Ближнем Востоке. Дело в том, что вот это антиген-антитело иногда бывает более опасно для организма, чем сам вирус. Вот окруженный антителами вирус опаснее становится, чем неокруженный. Понимаете? Вот специфическая профилактика. Сегодня ВОЗ зарегистрировал 13 кандидатов на клинические испытания и 129, где, так сказать, еще на уровне доклиники. Понимаете, сколько вакцин будет? Но самое первое – это наша вакцина. И тут нам честь и хвала. Это «Спутник Ви». Полногеномная вакцина – это на основе полного вируса. Это Чумаковская. И «Эпивак Корона», сделанная в «Ветре». Есть еще одна вакцина, которая была создана в институте Мечникова несколько лет назад по инициативе академика Семенова Бориса Федоровича. Он ее задумал для защиты наших солдат от при применении противником бак-оружия. Бак-оружие, как правило, это же не такое аэрозольные вещи. И ясно, нужно было делать препарат, который бы защищал от любой инфекции. Сделали вот этот иммуновак ВП4, который прошел все клинические испытания, все уже, так сказать, давно, и выпущена была первая партия. Но поскольку, так сказать, ситуации бактериологической никакой не возникало, и как бы назначение это было чисто такое под военное, и его уфимское предприятие, в общем-то, выпустив первую партию, и прекратило выпускать. И сейчас мы, вот по поручению только Владимира Владимировича Путина, начинаем его восстанавливать производство. И этот препарат вообще великолепный. Он нужен не только для защиты, и на грипп работает, он не вызывает специфических антител. Он защищает, он поднимает врожденный иммунитет человека и защищает тем самым на полгода от любой инфекции. Пожалуйста, в сезонный подъем заболеваемости респираторных инфекций применяйте, в ситуации с ковид можно применять. И очень крайне необходим при длительной госпитализации. Когда человек приходит с переломом шейки бедра, его оперируют, все замечательно заканчивается, а в итоге человек погибает от застойной пневмонии, потому что он лежит на медицинской кровати. Ну вот вариант варианта иммунного ответа при ковиде. Вот видите, слева такая картиночка, где макрофаг по физиологическому пути реагирует на этот возбудитель. Он необходимое количество Т-лимфоцитов направляет в легкие, те убивают свои собственные клетки вместе с вирусом, все эти отходы пожирает макрофаг, Б-лимфоциты через плазматические клетки вырабатывают интерфероны. Это белки, это антитела. И идет команда в костный мозг для того, чтобы костный мозг выработал мезенхимальные клетки в необходимом количестве для восстановления легочной ткани. Ту, которую убил собственный организм. То есть организм сам себя и убил, и вылечил. Но вот когда макрофаг становится гиперактивным, вот эта правая половинка, да, вот эти яркие такие Т-лимфоциты большие, громадное количество идет в легкое, убивает свои собственные клетки. И у врачей, которые смотрят на КТ в этой ситуации, у них просто глаза выходят из орбит, потому что они видят, как исчезает легкое. Просто на глазах исчезает легкое. Это аллергическая реакция. Там на самом деле не так все страшно, как видно на КТ. И Б-лимфоциты выбрасывают через плазматические клетки колоссальное количество иммуноглобулинов. А это что? Это белок. Это белок, который в маленьких микрососудах закупоривает их. Отсюда возникает тромбоз мелких сосудов и падает насыщаемость крови кислородом. И трудно что-либо сделать. Вот причина, так сказать, смерти. И нет команды, самое главное, нет команды в костному мозгу выработать мезенхимальные клетки для защиты, для восстановления легочной ткани. И в итоге вот эти погибшие клетки, которые съели Т-лимфоциты, они, их место занимает соединительная ткань, начинается фиброз легкого. И человек становится инвалидом. Вот опасность последствий этого. И таким образом, третий урок. Вот научная экспертиза должна быть независима от административного влияния. Понимаете, когда вот после разговора с Владимиром Владимировичем я присутствовал на заседании, я знаю людей, знаю этих академиков, но когда они сидят рядом с начальником, они по-другому говорят. Они говорят не то, что они думают. И вот это меня просто вывело из себя, честно говоря. Вот, пожалуй, все, что я вам хотел сказать. Спасибо. Спасибо большое. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться».